Глава 10. После регистрации мы так ни разу и не тренировались вместе и даже не решили, как назвать команду. Мы — команда X. Когда настала суббота, и мы собрались в раздевалке перед началом матча, я отчетливо почувствовал, что запахло катастрофой. Ладно, еще организаторы сжалились над нами и одолжили ярко-зеленую форму. Правда, мы в ней стали больше похожи на огородников, чем на баскетболистов. Я хотел позвать родителей, но выходных у них нет, как и у родителей Бермудеса, потому что по субботам они считают свои финансы. «Интересно, какая у тренера дочка?» — задумался Патрик. «Думаю, очень милая», — ответила Лаура. «Предчувствие у меня плохое», — пробормотала Провиденция. Дверь распахнулась. Стоя спиной ко входу, я увидел, как широко распахнулись глаза Патрика за толстыми стеклами очков, и как у Бермудеса из рук одна за другой попадали фрикадельки, которыми он жонглировал. Я повернулся и... «Если мы выиграем турнир», — рявкнула Дуна, «папа попросит тренера по карате, чтобы она продолжила готовить меня к встрече с мастером Конпешикола. Так что только попробуйте продуть, лузеры». «Тренер Эванс твой папа?» — удивилась Лаура. «Приемный», — подсказала Провиденция. «А почему ты думаешь, что именно тренер Эванс убедит ее тебя взять?» — осмелился спросить я. «Потому что тренер по карате — ее мама», — ответила за Дуну Провиденция. Снаружи послышался свисток. Патрик сказал, что это означает начало матча. Настало время играть. Провиденция села на скамейку запасных рядом с тренером, а мы вышли в зал, все еще не до конца осознав, что Дуна — дочка тренера Эванса. Нас тут же захлестнула игра. На третьей минуте матча я забегался так, что и дышать не мог. Наши соперники, лесные эльфы, явно умели играть, в отличие от нас, да и делали это невероятно жестко. Бермудес, который встал на позицию разыгрывающего, так испугался, когда на него побежал эльф, что вцепился в мяч как можно крепче и побежал. Судья засвистел. Патрик попытался что-то втолковать нам про какие-то шаги. «Конечно, буду я шагать. Что же мне теперь, летать?» Вспылил Бермудес. Тренер Эванс попросил тайм-аут и велел мне помочь Бермудесу вывести мяч за центральную линию. Орал так громко, что все лицо мне слюной забрызгал. Игра продолжилась. Дуна передала мяч Бермудесу, и тот побежал, хлопая им об пол. Не успел он добраться до центральной линии, как к нему бросились два эльфа. Хорошо, что на этот раз я оказался близко. Бермудес бросил мне мяч и... Класс, теперь они побежали на меня. Меня прошибла дрожь. Что ж делать-то? Корзина как будто улетела от меня на самый край света. Я закрыл глаза. Четко представил, как мяч летит в кольцо. И представил, как провожу мяч у себя между ног, ускользая от соперников. Патрик этот прием называет кроссовер. «Эй, Валентинка!» — окликнула меня Дуна. «Хватит по воздуху бить, мяч отняли давно!» После следующего розыгрыша мяча один из эльфов толкнул Дуну. Взглядом, которым она его наградила, можно было ад заморозить. Дуна бросилась к игроку с мячом и рывком выхватила его из рук соперника. Она была замахнулась передать мяч мне, но отправила его Лауре. Патрик столкнулся с защитником противников, и с него слетели очки. Лаура подпрыгнула и... «Гол!» — заорал я. «Она не просто всех добрее!» — захлопал Бермудес. Ладони у него вспотели так, будто его, как снеговика, посадили в микроволновку. «Она на поле всех ловчее!» Мы начали отыгрывать очки. На трибунах за нас болели родители Патрика и Лауры. Тренер попросил сестру Бермудеса снять нас на телефон, и она замерла на скамейке, как восковая кукла. Началась вторая четверть матча, и Дуна, как заправская баскетболистка, повела мяч по полю. Она обошла двух защитников и бросила мяч мне. Я стоял под самой корзиной, совсем один. Я даже подумать не успел, просто бросил и... Поверить не могу. Попал. Тренер снова попросил тайм-аут. Он понаблюдал за эльфами и заметил, что их центровые медленно бегают, и если их задержать, кольцо останется без защиты. Только провиденция тут же нахмурилась. «Грядет беда», — мрачно предупредила она. Я подумал, что сыт по горло ее дурацкими пророчествами, но тут обернулся на другую команду. Один из игроков, самый коренастый, темнокожий и с кудрявыми огненно-рыжими волосами, смотрел на нас и ухмылялся. По спине пробежал холодок. Что они задумали?